Глава 8. Красное озеро. 2 года назад. Фейра постучала в дверь 3 раза. Послышался звук открывающегося замка. Она дернула на себя и встретилась с напряженным взглядом Эрга. «Ты! Что ты здесь делаешь? Я же сказал матери, кто конкретно мне нужен!» «Я и есть лучшая, мой Альфа!» Эрго был в бешенстве. Фэй, конечно, понимала, что на теплый прием рассчитывать не стоит, учитывая, как они расстались год назад. Да, именно, год. Хотя она думала, что уедет всего лишь на полгода, но принимающий институт был очень рад профессору Лиду и его исследованиям. Грант им продлили, а дома никто не ждал. Так что остров Аркмун стал ей домом на целый год. К огромному удивлению Фэй, Эрго ей писал. Но писал на номер, что она использовала в Ньюкасл, совершенно забыв прислать новый в Аркмун. Поэтому гордый Альфа наверняка посчитал ее молчание за пренебрежение. В общем, встреча не сулила теплых объятий, но и такой злости Фейра не ожидала. Двое вампиров позади Эрго разглядывали ее во все глаза и замерли молнией пораженные. Первым отмер рос Фоймауш, высокий, стройный и очень опасный вампир, что являлся главой дома Фоймауш. До этого дня Фэй никогда не пересекалась с ним и отметила про себя, что рос ее пугал. Была в нем какая-то темная, жестокая сила, которой не ощущалась в Реше. Видимо, кровь волков разбавляла черную кровь вампиров. Гэррет тоже подавлял, но мягче. Был в нем какой-то изъян, который нельзя было увидеть, лишь почувствовать. Фэй уже собиралась выдохнуть, как Гэррет предложил ей чай, и чуть не был размазан за это по стенке, налетевшим на него Эрго. Тот так взбесился, что Фейра даже не знала, что делать. Волчий инстинкт собственника развит у всех оборотней, но такой агрессии она не видела уже давно. Эрго удалось оттащить лишь Россу, который явно применял на сводном брате силу своего вампирского внушения. Мама предупреждала ее, что после такой длительной разлуки могут быть сложности, и что, возможно, лучше им встретиться сначала тет-а-тет, но обстоятельства требовали участия, а возникшие проблемы у Фоймауш – решения. Поэтому она собрала людей их клана и сразу же выдвинулась на место встречи, надеясь, что они смогут общаться без скандалов. Скандалов действительно пока не было, но состояние Эрго внушало серьезные опасения. Его зверь был крайне зол. И Фэй постаралась максимально вовлечь Эрго в обсуждение плана, напирая на его человеческую хладнокровную сторону. Вампиры не чувствовали внутренних колебаний Альфы. Зато она ощущала все до последнего оттенка настроения Эрго и понимала, что их мероприятие по спасению невесты Росса может закончиться непредсказуемо, если Эрго не сможет взять себя в руки. Когда они добрались до нужного места по волчьим тропам, Фэй привычно раздала указания и принялась налаживать быт временного палаточного лагеря. В лесу она чувствовала себя намного привычнее, чем среди городских улочек. Вскоре выросли палатки для сна, вспыхнул огонь небольших костров, около которых закипела кулинарная деятельность. Все были при деле, и это привносило небольшое успокоение. Фейра проходила мимо палаток, отмечая в уме, что все в полном порядке, и можно немного передохнуть. Она прошла дальше, к дальнему берегу озера, и села на небольшой пригорок, вглядываясь в истинно черную гладь воды. Ветра почти не было, и можно было вдохнуть полной грудью прохладный лесной воздух, наполненный ароматом крохотных лунников. На Аркмун природа была иной. Остров был ближе к экватору, отчего растительность смешалась в своеобразное попурри из флоры Ньюкасла и тропического буйства Санскриса. Многочисленные солевые озера были изюминкой острова и его туристическим доходом, но Фейре не хватало ароматов именно ее любимых лесов дома. «О чем думаешь?» — вдруг спросили в спину. Фэй подскочила и обернулась, вглядываясь в лицо Эрго, на которое падала тень от высоких деревьев. Он, как истинный альфа, обладал почти феноменальными звериными способностями в человеческой ипостаси и мог вот так бесшумно появиться даже в лесу. Фэй снова опустилась на пригорок и постучала ладонью рядом с собой, приглашая присесть. Эрго опустился около нее и тоже замер, вглядываясь в безмятежную гладь воды. «А нас?» — ответила Фэй. «Прости, я не знала, что ты писал мне. Пришлось зарегистрировать второй номер на Аркмун, но я оставляла его маме. Разве она тебе не передала его?» Эрго откинулся назад, опираясь на локти. «Я не спрашивал. Мне было стыдно признаться, что собственная супруга не оставила мне контакт». «Волчья гордость», — усмехнулась Фэй. «Она самая», — выдохнул с грустью Эрго, а потом приподнялся и положил голову на плечо Фейры. «Мне тебя безумно не хватало. Ты исчезла, и весь мой мир замер. А потом, когда я даже не надеялся, появилась передо мной, готовая следовать до самого конца. Так ведь не бывает, Фэй. Я всегда считал, что любовь разрушительна. Она и правда сокрушает, но я вряд ли смогу отказаться от нее, как бы ни было больно. Пожалуйста, Фэй, больше не исчезай». Фэй замерла, пытаясь понять, говорил ли Эрго искренне или просто поддался моменту. Мало ли взыграла волчья сущность, а она уши развесит и даст себе ложную надежду спустя столько-то лет. Но сердце тянулось к своему альфе с невероятной силой. «Не веришь мне?» — усмехнулся Эрго. «Я это заслужил. Отношения у нас не заладились с самого начала. Признаю, вел себя как последняя неблагодарная псина. Ревнивая псина». Вдруг добавил альфа и повернулся к Фэй. Она ушам своим не поверила. Эрго Гессе извинялся за свое поведение. Но он действительно говорил искренне. «Ревнивая псина?» — переспросила Фэй. Вот уж такое определение она услышать не ожидала. «Очень ревнивая», — со смешком ответил Эрго и приблизился к лицу Фэй. «Ну, хоть не совсем глупая, раз поняла, что жить без тебя слишком тяжело». «Эрго», — прошептала Фэй, ощущая внутри какую-то тревогу наравне с искрящимся чувством счастья. Он не ответил, а притянул к себе и поцеловал. Очень нежно, очень ласково, так, как целуют самых дорогих и любимых. И в этом поцелуе было все. И мольба о прощении, и радость встречи, и робкая, хрупкая надежда на взаимность, и шанс снова быть вместе, только честно и открыто. Главное — завершить операцию удачно. На этой мысли она дернулась и прервала поцелуй. Эрго смотрел на нее, нахмурившись, пытаясь угадать причины, но Фэй не стала ходить вокруг да около, а сказала как есть. «Ваша затея слишком безрассудна и опасна, Эрго. Мы вторгаемся на укрепленную территорию Лаэта, а не встречаемся с ним на нейтральной. Это все может плохо закончиться», — почти задушенно договорила Фэй. Она знала с самого начала об этом и, конечно, никогда бы не оставила в такой ситуации Эрго одного. Все-таки это не отменяло факта, что весь их грандиозный план может закончиться провалом. Эрго взял ее руки в свои и ласково сжал. «Я знаю, потому просил помощи у твоей матери, а не у тебя. Но ты пришла ко мне на выручку, несмотря на мое прошлое поведение, и я не заслужил такой преданности, Фэй. Но у меня будет только одна просьба к тебе. Если что-то пойдет не так, то прошу тебя, умоляю, беги, не спасай меня». «О чем ты говоришь, Эрго?» — вдруг насторожилась Фэй. «И что значит «не спасай меня»? Что ты задумал?» Альфа грустно улыбнулся и погладил большими пальцами ее ладони. «Помнишь, как мы познакомились в саду? Ты стояла вытянутая, как струна, напряженная по-звериному, готовая в любой момент исчезнуть в тенях или вцепиться в горло возможному обидчику. Фейра, ты воплощенная богиня волков, смелая и сильная, преданная, как истинная волчица. И я не перестаю ругать себя последними словами, что смог это понять, почти потеряв тебя на такой долгий срок. Мои инстинкты вопят, чтобы я не смел разрешать тебе идти с нами. Но моя альфья суть признает твою силу и твое право выбирать самой. Я не могу запретить тебе идти с нами до самого лагеря Лаэта, но я хотя бы могу попросить тебя избежать участи пленницы. Хорошо, Эрго. Я приложу все свои умения, чтобы не быть словленной. Но и ты приложи все свои силы, чтобы остаться в живых. Твердо сказала Фэй и посмотрела серьезно в любимые глаза своего альфы. И прошу тебя, прекрати меня ревновать. Да, я не могу сказать, кому была отдана моя Виталис, но, пожалуйста, давай оставим это все в прошлом. Эрго коснулся своим лбом прохладного лба Фэй и впервые мягко улыбнулся, сверкая искорками в желтых глазах. Я уже оставил, но ревновать не перестану. А потом улыбнулся еще шире и добавил. Это выше моих волчьих сил. Они больше не разговаривали, а так и сидели, прижавшись друг к другу и глядя на безмятежную гладь озера, пока обязанности и важные дела не вернули их к реальности. Они предугадали все, обдумали любые варианты, напали быстро и безжалостно, залили кровью лагерь врага, но все равно Лаэт смог их захватить. Не всех. Фэй успела подать сигнал, но Рос и Эрго попались, а следом сдалась и она. В стае Лаэта было много сильных волков, но и отбросов там хватало. Они скалились, глядя на нее, наивно полагая, что Фейра Фот им по зубам. Единственный, кто не сомневался в ее силе, был, как ни странно, барон Лаэт. Он прошелся по ней пристальным взглядом и прищурился, о чем-то размышляя. Конечно, их троих разделили. Роса увели сразу. Эрго кинули в клетку на потеху всему поселению, а вот Фэй привели в дом Лаэта. Она стояла в гостиной, гордо выпрямив спину, и старалась не морщиться от какофонии волчьих запахов и чужого пота. За домом явно плохо следили, но неужели сам Лаэт не чувствовал этого смрада? Фэй обвела взглядом обставленную в спокойных тонах с претензией на роскошь комнату, и остановилась на камине, более тщательно рассматривая мелкие вещицы, что загромождали каминную полку. Там были фарфоровые коллекционные статуэтки, деревянные охранные маски с Валиоша, даже огромный соляной кристалл с Аркмун. Странная подборка для такого альфы, как Лаэт. А потом Фэй приметила еще одну деталь, маленькую и незаметную, но не менее важную. Среди этих безделушек лежал перстень с кроваво-красным камнем. «А ты, наверное, гадала, как мы вас обнаружили так оперативно?» — вкрадчиво спросил Лаэт, бесшумно войдя в комнату. Фэй резко обернулась, приходя в себя. Перстень настолько поразил ее, что она потеряла бдительность. И Альфа заметил это, растянув красивые губы в оскале. «Отражение красной луны. Как поэтично!» Протянул он и развалился на диване, закидывая ноги в грязных ботинках на пуфик, обтянутый дорогим шелком. От Лаэта пахло лесом, потом и болезнью. Горло его было туго перетянуто бинтами, но гнилостный аромат шел не от раны. Фэй ощущала этот неприятный, неестественный запах для волков больше всего. Тонкий аромат угасания впитался в альфу, как чесночная заправка в стенки стеклянной тары. Лаэт медленно, но неотвратимо умирал. «Все принюхиваешься, волчица? Пытаешься меня разгадать?» Расслабленно спросил барон и вдруг швырнул в каминную полку снятые часы с руки. Фарфоровые статуэтки посыпались на пол, разбиваясь вдребезги. Их маленькие тельца раскалывались со звоном. Ломались тонкие ручки и ножки, крошились тела, а Фэй не могла вздохнуть, замерев от лютого страха. Ей казалось, что то же самое может произойти и с ними. Лаэт также сломает их всех, разорвет на части, потому что он был не просто болен. Он был безумен. «Не стоит. Я не так интересен, как ты», — умиротворенно ответил Лаэт и вдруг постучал по сиденью дивана в приглашающем жесте присесть рядом с ним. Фэй не пошевелилась. «Мне нужно приказать отломать Эрго руки, чтобы ты присела сюда? Или лучше ноги, так он точно не сбежит?» Перед глазами пронеслись разбитые и изуродованные фарфоровые статуэтки. Фейра медленно подошла к дивану и села на отдалении, но Лаэт все равно придвинулся, кладя свою голову ей на плечо. «Так-то лучше. Странно, от тебя почти не пахнет Эрго, хотя мне донесли, что видят вас вместе. А еще ты убила моих людей, маленькая волчица. Взяла и сломала мои планы по поводу Эрго. И как мне тебя наказать, м?» Фэй продолжала молчать. Лаэту собеседник был явно не нужен, он просто потешался над ней, заставляя мучиться от страха и неопределенности. Альфа уже собирался запустить пальцы в ее волосы, как в гостиную вошел другой Альфа, кивнул своему боссу и пробасил: «Вампир очнулся, состояние без изменений, но можно поместить в подвал». Лаэт сразу же вскочил на ноги, глаза его горели нездоровым счастьем. «Пошли! Я не могу пропустить сцену воссоединения!» И, не посмотрев на Фэй, быстро вышел. Она снова осталась одна с липким, жутким чувством собственного бессилия. Она сама видела, как Рос потерял человечность, как он из-за жажды крови, которую принялся утолять оборотнями, перевоплотился в безумное чудовище, которое быстро скрутили люди барона. Фейра еще надеялась, что Рос придет в себя, но... Последняя надежда на их спасение лопнула, как мыльный пузырь. Лаэт долгое время не приходил, хотя Фэй понимала, что это не означало, что за домом не следят. Она подошла к зашторенному окну и, помимо мелькнувшей тени, почувствовала и неприятное покалывание в теле, как бывает только при нарушении магического контура. Чего и следовало ожидать, без сопровождающего ей не выйти и не зайти. Фэй побродила по гостиной, разминая ноги, и зашла в ванную, где смогла напиться воды из-под крана. Хоть от жажды мучиться не будет, на кормежку даже рассчитывать не стоит. К вечеру она стала беспокоиться, что Лаэт ушел к Эрго, дабы поиздеваться над ним. «Поиздеваться», — повторила про себя Фэй и закусила губу, чтобы не закричать от паники. «О нет, издеваться барон не стал бы». Просто взял и начал пытать Эрго, наслаждаясь муками своего врага. Она же видела, насколько он безумен. Кинувшись к двери, Фэй сразу осела на пол, получив хороший магический разряд по всему телу. Мышцы задрожали, не слушаясь свою хозяйку, и она стекла на холодный пол. Неизвестность пугала похлеще любой угрозы. Собрав все оставшиеся силы, она снова кинулась на дверь, больно ударяясь о крепкое дерево. Снова магический разряд и снова попытка совладать со своим телом. Второй откат был сильнее, поэтому Фэй не смогла даже встать на ноги, так и осталась стоять на коленях, схватившись за декоративную колонну, сделанную в арке коридора. Там ее и обнаружил тот самый огромный волк, помощник барона. Он бесцеремонно дернул ее за предплечье вверх, чуть не вывихнув при этом руку, и устало пробасил: «Пошли, тебя хозяин желает видеть». Фейра выпрямилась и посмотрела на громилу, пытаясь прочитать о произошедших событиях по его мятой одежде и запахам. Но одежда была помята и порвана еще с их нападения, а запахи, исходившие от мужчины, смешались в плотный комок пота, грязи и чужой крови, не выдавая никакой свежей ноты. Придется надеяться, что Лаэт не настолько больной ублюдок. Громила привел ее в другой дом, по внешнему виду который напоминал склад, и, судя по сложенным почти под самый верх коробкам, так оно и было. Тусклый свет лампы освещал небольшой пятачок, в центре которого, привязанный к столбу, сидел живой Эрго. Избитый, с запекшейся кровью на лице и руках, но живой. Фейра рвано выдохнула от облегчения и зажмурилась, останавливая непрошенные слезы. Никаких эмоций перед врагом. Это может дорого им стоить. Оборотень подвел ее к Лаэту и тяжеленной рукой придавил за плечо к земле, вынуждая встать на колени. Фей не видела лица Лаэта, лишь носки его дорогих туфель. Но ей не нужно было поднимать голову, чтобы убедиться в этом. Запах болезни забил ее ноздри сильнее, чем тогда в доме. Альфе явно становилось хуже. «Ну вот, я привел ее, как ты и просил. Жива и здорова. Теперь можем заключать поединок чести, Риаш». При упоминании знакомого имени Фейра вскинулась, выискивая взглядом младшего Мауш, и глазам своим не поверила, когда наконец-то увидела его лицо. Это действительно был сам Риаш Фоймауш, одетый во все черное. Его взгляд не выражал эмоций и был почти неживым, особенно для нее, ведь она помнила его совсем иным. Но запах не подделаешь, это и правда был он. Риаш посмотрел на нее, медленно проходясь взглядом, осматривая каждую часть ее тела, видимо, не веря кинутым словам от Лаэта «проживай здорово». И, убедившись, что все-таки с ней и правда все в порядке, снова поднял взгляд на своего собеседника. «Можем. Напоминаю, что как посланник старшин я получаю статус судьи и буду судить так, как того требует наш волчий кодекс. Магическая печать не позволит мне нарушить его». Лаэт театрально поклонился, разводя руки в сторону, и подошел ближе к Решу, вытягивая правую руку для накладывания магической связи с будущим соперником. Правую руку Эрго вытянул один из помощников, потому что Альфа не мог ее держать от бессилия и общей изнеможденности. Фей дернулась и прохрипела, не в силах выносить этот фарс. «Он даже на ногах не стоит! О каком поединке чести вы говорите?» За что сразу получала по лицу. Громила бил наотмашь, не так и сильно, но губу все-таки разбил. Фейра слезнула кровь и посмотрела на волка из-под лобья, готовая вцепиться тому в глотку, но ее остановил голос Лаэта. «О, а ты переживала! Встал на свои двои, как миленький!» Фей перевела взгляд на Эрго и увидела, как он поднялся с безумным оскалом, но замер на месте, потому что другой помощник до крови натягивал железный ошейник, удерживая взбесившегося Альфу на месте. Взгляд Эрго был устремлен на Громилу и не предвещал ничего хорошего. Фей стало больно от такой беспомощности. Она прекрасно понимала чувства своего Альфы, который не мог в полную свою силу защитить свою волчицу. Зато Лаэт находил их страдания очень забавными. Он встал на траектории взгляда Эрго и ухмыльнулся ему в лицо. «Слушай, Красный Волк, а давай я попрошу избивать Фейру около арены, чтобы ты хоть пытался сражаться со мной и не помер раньше моей триумфальной победы, м?» Эрго зарычал и дернулся к барону, но цепи держали хорошо. «Оу, какие мы агрессивные!» — рассмеялся глумливо Лаэт. «Ты бы лучше поберег силы для поединка. Не хочется убивать тебя в первом же броске?» И сразу обратился к Решу, который стоял с каменным лицом, не высказывая никакого недовольства. Если бы Фей не видела, какой огонь злости и презрения плещется в его глазах, и не знала про печать старейшин, то кинулась бы сейчас на Реша, чтобы перегрызть ему глотку из-за такого жуткого безразличия. Но то были древние устои, а судьи теряли свою личину на период поединка чести. Удивительно было другое. Кто послал сюда Риаша с такой миссией? Кто так прекрасно осведомлен об их провале и захвате? Эрго вздохнул и закашлялся. Легкие жгло болью, сломанные ребра срастались, восстанавливались кости, но из-за голода и общей усталости дело шло туго. Он молился только об одном, чтобы тело успело восстановиться к утру. В отличие от оборотней, Эрго мог контролировать восстановление за счет своей магии, да и местами накладывать ее на себя, как сейчас, оставив на теле гематомы, ушибы, порезы, все то, что могло ввести в заблуждение недалеких конвоиров. Пусть думают, что он совсем плох. Лаэт на радостях и проверять не будет, а на волне адреналина перед поединком вообще забудет о таком небольшом нюансе, как магический потенциал у его противника. Если бы мог, Эрго, конечно, использовал свою магию на полную катушку, но потрепали его знатно. Теперь бы действительно лапы не откинуть раньше времени. Умереть он никак не мог. Фэй нуждалась в нем, и он обязан ее защитить. Он вспомнил, как она рычала на Лаэта, как готова была драться за него на складе, и сердце замирало от нежности. А ведь он, старый дурак, все пытался отвадить молоденькую волчицу, а потом пропал. Пропал со всеми потрохами, да так, что ночами выл от несправедливости, что любовь его Фэй получил какой-то неизвестный волк, а он лишь удостоился брака по договоренности. И нет, чтобы попробовать завоевать, влюбить в себя, ведь Рос всегда считал его ушлым волчарой, который своего не упустит. Но то ли под волной эмоций мозг отупел, то ли из-за дикой ревности, но Эрго делал все наоборот. И теперь по закону вселенской кармы у него только один шанс не оплошать. Арену организовали быстро. Лаэт явно упивался ощущением скорой победы, поэтому не особо проверял своего соперника. А его шестерки не могли сообразить проверить Эрго более придирчиво. Поэтому он и вышел на арену в своей почти восстановленной форме. Риэш кинул на него быстрый взгляд, полный тревоги. Зрелище было не из приятных, с иллюзиями Эрго перестарался. И быстро перевел его на Лаэта. Фэй стояла с другой стороны, вцепившись руками в металлическую сетку, которой огородили необходимое пространство. Синяки под глазами, бледное лицо и ярость в глазах. Его Фейра всю ночь готовилась к тому, что если Эрго подохнет на этой чертовой арене, то она живой не сдастся, а заберет с собой на тот свет побольше врагов. Этого он никак не мог допустить. «Призывайте зверя!» — громко крикнул Риэш. «Поединок чести начат!» Раздался звук гонга. Лаэт скинул черный халат, оставшись в кожаных штанах. Поиграл мышцами, хрустнул шеей и выкрикнул в лицо Эрго. «Если проиграешь, я сделаю твою женушку общей сучкой для моей стаи. А ты проиграешь!» И обернулся. Можно сказать, красиво, в прыжке, возвращаясь на землю уже на четырех лапах. Эрго не стал мешкать и обернулся сам, без позерства, быстро и эффективно, не теряя лишнюю энергию. Он знал, что был меньше зверя Лаэта в физическом воплощении, и со стороны могло показаться, что он слабее. На это обманчивое впечатление он и надеялся, но чутье у Лаэта было хорошее, и он не стал драться в половину силы, а сразу вгрызся в него, пытаясь завалить Эрго. В звериной ипостаси все инстинкты обострялись в несколько раз, и если, будучи человеком, он самонадеянно предполагал быструю победу, то, перевоплотившись, с удивлением понял, что соперник не так прост. Эрго вывернулся и отскочил от него, зло оскалившись. Кровь бурлила, нашептывая убить врага, а магия лишь подстегивала. Яркой вспышкой в голове вдруг пронеслись образы обнаженной Фэй, сидящей на его бедрах. Ее темные волосы разметались по плечам, делая кожу еще более нежной и светлой. Она отдавалась ему с огромным наслаждением, и волны ее жизненной силы будто опутывали Эрго, согревали мягким теплом. Он мотнул мордой и клацнул зубами, отгоняя картинку. Что это было? Обдумать времени не было. Лаэт снова атаковал, и Эрго попытался уйти от нападения. Они дрались в кровь. Ломали челюстями кости и пытались убить своего соперника как можно быстрее. Сил оставалось все меньше, жажда борьбы переплавилась в ярость, и разум заволакивало красным туманом. В таком состоянии зверь полностью выбивался из-под контроля человеческого разума и уже не мог здраво мыслить. Лаэт, громко зарычав, кинулся на Эрго, совсем обезумев и уже не понимая, что делает. И для Эрга это был шанс. Он сгруппировался и сразу же прокусил шею придавившего его Лаэта. Тот рванулся, принялся кусать в ответ, но вскоре протяжно заскулил и обмяк. То, что старый враг умер, Эрго убедился лишь тогда, когда двое громил оттащили безжизненную тушу черного волка в угол арены, а к нему не бросилась Фэй, крепко прижавшая полуживого мужа к себе. «Поединок чести завершен победой барона Каут, Эрго Гессе. Он новый альфа вашей стаи», — уверенно проговорил Риаш и снова ударил в гонг, отчего в ушах зазвенело от боли. Вся стая опустилась на колени. Эрго не было дела до стаи. Его волновали лишь слезы Фэй, а он от усталости даже не мог обратиться в человека, чтобы прошептать, чтобы она не плакала из-за такого старого дурака. Но вместо этого он лишь плотнее прижался, измазанный в крови мордой, и заснул. Эрго открыл глаза и понял, что лежит на мягком диване, весь перемазанный пахучей мазью, а его раны с усердием юной медсестры латает Фэй. Его драгоценная Фэй. Вспышка воспоминаний во время боя была столь сокрушительной, что Эрго боялся потерять контроль над своим зверем, который мог теперь по праву ненавидеть свою человеческую суть. Это ж надо, чтобы такой маг, как Эрго Гессе, не смог восстановить свои воспоминания, а довольствовался памятью своей второй сути – зверя, что живет инстинктами. Но он хотя бы четко знал, что Фэй его истинная, и не убивался от тупой ревности и злости на себя. Напомнил свой человеческой сути ее о грехе новый глава бывшего клана Лаэт. «Ты очнулся», — мягко произнесла Фэй, и в ее голосе было столько затаенной радости, что Эрго не выдержал и поперхнулся воздухом. Ему было так непривычно ощущать себя ее альфой, за которого Фейра была готова умереть, как в древние времена, когда пары формировали настоящие боги. «На, попей, и сразу станет легче!» Фэй бережно приподняла голову Эрго и помогла ему выпить остуженного отвара. Горечь моментально разлилась во рту, но Эрго заставил себя проглотить неприятную субстанцию, проговаривая мысленно, что не имеет права сейчас капризничать. Хотя... Теплые и ласковые руки Фэй так и манили к себе, и он неосознанно потерся щекой о ее ладонь. «Эрго?» – удивленно спросила она. И Эрго поднял взгляд, всматриваясь в такие безумно красивые глаза Фейры. «Я наконец-то все вспомнил, моя волчица». Вот, он сказал эти слова, хотя думал, что обязательно запнется, ведь сердце колотилось, как сумасшедшее. А вдруг Фэй уже успела его возненавидеть за его эгоизм? Крутились жалящие мысли, и зверь радостно подвывал, надеясь, что Фейра помучает глупого Эрго. Но Фейра Фот была воистину прекрасным созданием. Сильная, смелая и самоотверженная. Она никогда бы не стала играть с чужими чувствами. И Эрго это знал. Чувствовал нутром. «Эрго!» прошептала она и кинулась на шею своему супругу. В крепких объятиях Фэй тихо расплакалась, и даже такой недогадливый чурбан, как Эрго, понимал, как он сейчас ей нужен, как важно сохранить это молчание и тепло их объятий. Все равно слов было бы недостаточно. Они впервые так близко подпустили друг друга, так тесно сплелись, смешивая дыхание, чувствуя биение сердец в крови, что бежало по их венам. И впервые Эрго ощутил такую всепоглощающую любовь, такую бездонную глубину чувств, которые лились между ними. Сколько же времени он потерял, старый пес? «Я все наверстаю», — зашептал он, прерывая их поцелуи. «Я обязательно сделаю все, чтобы ты была счастлива, Фэй. Слышишь меня?» «Слышу», — ответила Фейра и нежно поцеловала обветренные губы мужа. «И все запомню», — добавил, рассмеявшись. На душе у Альфы сразу стало тепло от этого мягкого и доброго смеха, Он улыбнулся в ответ и притянул к себе любимую, зарываясь носом в ее волосы. Теперь их белоснежный цвет был самым лучшим, самым красивым для Эрго Гессе, ведь стал символом безграничной любви его дорогой Фей, которую ему предстоит заслуживать всю свою оставшуюся жизнь.